Кто такой Кузька? Наташа подняла голову и увидела высокого человека, папиного товарища. Они с папой когда-то сидели в первом классе на последней парте, потом всю жизнь не виделись, встретились только вчера и никак не могли расстаться, даже вещи грузили вместе. В руке у папиного соседа по школьной парте был чудесный сундучок с блестящими уголками и замочком, украшенный цветами. Хорошая игрушка. В прекрасном народном стиле. «Я бы на твоем месте тоже о ней плакал», — сказал бывший первоклассник. «Держи и спрячь получше, чтобы под ноги нечаянно не попало». Наташа, боясь поверить чуду, вытерла глаза, сказала спасибо, схватила Кузькино сокровище и побежала искать такое место в квартире, где бы можно было его как следует спрятать. И надо же было так случиться, что этим местом оказалась ее собственная комната. Наташа сразу ее узнала, потому что там уже были ее кровать, стол, стулья, полка с книгами, ящик с игрушками. «Самая солнечная комната», — сказала мама, заглянув в дверь. «Тебе нравится?» И, не дожидаясь ответа, ушла. «Нравится, нравится, очень нравится», — услышала Наташа знакомый голос из ящика с игрушками. «Догони ее скорее и скажи благодарствуйте, мол, хорошая горница, приглядная и добротная, как раз для нас. Каковы и сами, таковы и сани». «Кузенька, ты здесь!» — обрадовалась девочка. В ответ пискнул утенок, бибикнула машина, зарычал оранжевый мишка, кукла Марианна сказала «Мама!» и громко задудела дудка. Из ящика вылез Кузька с дудкой в одном кулаке и барабанными палочками в другой. Старый заслуженный барабан, давным-давно лежавший без дела, болтался у самых Кузькиных лаптей. Кузька с восторгом поглядел на чудесный сундучок в Наташиных руках, ударил палочками в барабан и завопил на всю квартиру. «Комар пищит, кровать тащит, к Марих верещит, гнездо веников тащит, кому поем, тому добро слава!» В дверь постучали. «Кузька, кувырк в ящик с игрушками! Одни лапти торчат!» «Концерт по случаю переезда в новый дом?» — спросил папин товарищ, входя в комнату. Он подошел к игрушкам, вытащил Кузьку за лапоть и поднес к глазам. Наташа бросилась на помощь, но Кузька уже преспокойно сидел на ладони у бывшего первоклассника, точно так же, как сидели бы на ней кукла Марианна, Буратино, еще кто-нибудь в этом роде. «О, какие нынче игрушки!» — сказал папин друг, щелкнув Кузьку по носу, но лохматикой глазом не моргнул. «Первый раз вижу такую. Ты кто же будешь, а? Не слышу. Ах, домовой, вернее, маленький домовеночек. Что, брат, туго тебе приходится? Где же ты в нынешних домах найдешь печку, чтобы за ней жить? А подполье? Куда спрячешь от хозяев потерянные вещицы? А конюшня? Кому ты, когда вырастешь, будешь хвосты в косички заплетать? Да, не разгуляешься, и хозяев не испугаешь, народ грамотный. А жаль, если ты совсем пропадешь, и все тебя забудут. Честное слово, жаль». Кузька сидел на ладони у папиного товарища и слушал, а Наташа думала: «Так вот он кто! Домовенок! Маленький домовеночек! Мне 7 лет, ему 7 веков, 8-й пошел!» «Что ж, закончил папин товарищ, хорошо, что ты теперь превратился в игрушку и живешь в игрушечнице. Тут тебе самое место. А с детьми, братец, не соскучишься». И положил неподвижную Кузьку рядом с оранжевым мишкой. «Кузенька», — грустно сказал Наташ, когда дверь за папиным другом закрылась, — «значит, теперь ты игрушка? А как же Афонька, Адонька, Вуколочка? Я думала, они к нам на новоселье придут. Мы их угостим из игрушечной посуды, На заводной машине покатаем. А как же волшебный сундучок? Какая в нем тайна? Ты правда встречал бабу-ягу? И почему ты в лесу очутился, если ты домовой, а не леший? Неужели я больше никогда ничего про тебя не узнаю? Неужели ты насовсем превратился в игрушку? Тут Кузькин глаз, глядевший на девочку, вдруг подмигнул, а из игрушечницы послышалось: «Он лежит и еле дышит, а ручкой-ножкой не колышет». И Наташа услышала про домовенка вот такую историю.